Немного иностранной жизни. Северная Корея – страна киноманов. По крайней мере, в 1987 году радио Пхеньяна заявило, что средний северокореец посещает кинотеатр 21 раз в год. Южнокорейские социологи, которые в середине 1990-х годов проводили опрос среди находящихся в Южной Корее северокорейских беженцев, приводят очень похожую цифру – 15-18 посещений в год. Для сравнения, в то же самое время среднестатистический житель Южной Кореи ходит в кино всего 2,3 раза в год. Власти поддерживают развитие кинематографа. Особую роль в этом играл Ким Чен Ир, который уделял киноиндустрии огромное внимание. Полководец был известным киноманом уже в университетские годы. В начале 1960-х годов Ким Чен Ир, тогда учившийся в университете имени своего отца, использовал свое особое положение для организации закрытых просмотров иностранных фильмов. Эти фильмы импортировали в очень небольшом количестве копий. Фактически, для личного потребления сына великого вождя, его друзей и подруг. Со временем он инициировал и постоянно держал на личном контроле так называемую операцию номер 100 – систематическую закупку копий зарубежных фильмов и их отправку в КНДР, где эти фильмы мог смотреть он сам, его окружение, а также избранные северокорейские кинематографисты. Это было необходимо в том числе и потому, что в конце 1960-х годов Ким Чен Ир, который как раз тогда утверждал себя в качестве наследника, некоторое время был фактическим руководителем кинематографа страны. Главными темами северокорейского кино десятилетиями оставались революционный энтузиазм масс и происки врагов. Однако с течением времени становилось ясно, что политически правильные фильмы о героических сталеварах и мудрых секретарях заводских парткомов не пользуются особой популярностью у северокорейских зрителей, которые всегда искали им альтернативу. Долгое время такой альтернативой служили боевики местного производства, скроенные по лекалам мирового кинематографа, но насыщенные правильным политическим содержанием. В роли злодеев, которые в итоге получают по заслугам, в этих боевиках выступают американцы, японцы, их корейские пособники или реакционные помещики. Первые такие фильмы появились в середине 1980-х годов, и северокорейцы спешили на Хонгильдона, корейский вариант вечной истории про Робин Гуда, действие которой происходит в 17 веке, или на приказ номер 027 о подвигах северокорейских спецназовцев во время Корейской войны. Однако главную альтернативу официозу, который даже самые искренние сторонники режима считают скучным, в КНДР составляли и составляют иностранные фильмы. До начала нулевых иностранный кинематограф в Северной Корее был представлен почти исключительно фильмами социалистических стран. При этом попадали на экран только те фильмы, которые соответствовали суровым требованиям северокорейской идеологии. Или, по крайней мере, не противоречили ей слишком уж явно. В 1950-е годы, когда собственного кинопроизводства в стране фактически еще не существовало, а отношения с СССР, Китаем и странами Восточной Европы были дружественными, на северокорейском экране доминировали советские и китайские фильмы, равно как и фильмы из других социалистических стран. Однако в начале 1960-х отношения Пхеньяна с Москвой испортились, и с тех пор Советский Союз, как и большинство социалистических стран Восточной Европы, стал восприниматься как источник опасного ревизионизма. На пару десятков лет советские фильмы почти исчезли из северокорейского проката, так что на протяжении 1960-1980-х годов иностранное кино в КНДР было представлено более идеологически выдержанными фильмами из маоцзэдуновского Китая, Албании, Румынии и, как ни странно, весьма либеральной Югославии. Впрочем, в Югославии закупались в основном истории о героических партизанах. Только в начале 1980-х, в период очередного потепления отношений, советские фильмы опять появились на северокорейских экранах. Официальных статистических данных по северокорейскому прокату в открытом доступе нет. Но, похоже, одним из самых кассово успешных в его истории был советский фильм 1979 года «Пираты 20 века», который, кстати, стал и самым кассовым фильмом за всю историю советского кинематографа. Слушателям младшего поколения, которые едва ли видели этот фильм, можно напомнить, что речь там идет о моряках советского торгового флота, которые, используя разнообразные восточные единоборства и стреляя из пистолетов от живота, разносят в клочья базу пиратов где-то на острове в Тихом океане. Пхеньянские любители более утонченного кино в 1980-е получили доступ к комедиям Эльдара Рязанова, в число которых входит и «Ирония судьбы», которая популярна в Северной Корее по сей день. Хитами в КНДР стали шпионские ленты позднесоветской эпохи, снятые по мотивам многочисленных романов Юлиана Семенова. Эти фильмы сочетают в себе правильный идеологический посыл: отважные сотрудники КГБ разоблачают интриги империалистов, с глубиной проработки сюжета и многоплановостью, которые были просто недостижимы в северокорейском кино. Ведь империалисты Юлиана Семенова совсем не похожи на одномерных, волкоподобных янки из северокорейских фильмов. Чрезвычайно популярны в КНДР также и индийские фильмы. Почти неизвестные на Западе, студии Болливуда выпускают массу мелодрам, которые пользуются огромной популярностью в Южной Азии и некоторых странах бывшего социалистического лагеря. Понятно, что индийские фильмы сентиментальны до приторности, что их герои одномерны, сюжеты наивны и предсказуемы, а диалоги примитивны. Однако в этих фильмах есть множество песен и танцевальных номеров, а также потрясающие красивые декорации и пейзажи. Так что индийские фильмы могут служить идеальным эскапистским развлечением. Возможно даже, что сиропная слащавость индийских фильмов, которая раздражает западного и советского зрителя, делает эти фильмы еще более привлекательными для северокорейской публики, которая десятилетиями просуществовала на скудном рационе идеологически выдержанных лент местного производства. Это такое интересное кино, там вообще нет идеологии. Вот наивысшая похвала, которой северокорейцы могут удостоить фильм. Конечно, любой социолог может заметить, что фильмов, и шире говоря, произведений искусства, в которых нет идеологии, просто не существует в природе. Тем не менее, корейцы давно устали от тех грубо и одномерно сформулированных идеологических постулатов, которыми их десятилетиями бомбардирует официальное искусство. Именно этой усталостью вызвана популярность контрабандных южнокорейских и иных иностранных фильмов, которые стали распространяться в КНДР с появлением видеопроигрывателей, то есть в начале нулевых. До прихода к власти Ким Чен Ына, то есть до начала 2010-х годов, граница между КНДР и КНР почти не охранялась, и с 1990-х годов в приграничных районах происходил настоящий бум контрабандной торговли. Примерно с 2003-2005 годов в Северную Корею стали в больших количествах возить видеомагнитофоны и видеопроигрыватели. Любопытно, что в отличие от радиоприемников со свободной настройкой, видеопроигрыватели не были запрещены, и ввозить их в страну можно было вполне легально. Понятно, что северокорейцы покупали такие устройства не для того, чтобы наслаждаться очередным фильмом о великом вожде или любимом руководителе. Поэтому вслед за видеопроигрывателями в Северную Корею стали ввозить корейскоязычную видеопродукцию, основную массу которой составляют южнокорейские фильмы и сериалы. Обычно эти программы записывались непосредственно во время трансляции южнокорейского спутникового вещания, а потом переписывались на видеодиски. Занимаются производством и распространением этих дисков мелкие китайские предприниматели, преимущественно из числа этнических корейцев. Кроме южнокорейских фильмов, работают они с продукцией Голливуда, тоже в корейском дубляже или хотя бы с корейскими субтитрами. В отличие от самих видеопроигрывателей, ввоз и распространение иностранных фильмов запрещены. Но запрет этот с начала нулевых и примерно до 2015 года игнорировался. Время от времени в зарубежной печати появлялись сообщения о том, что, дескать, в том или ином городе северокорейские власти расстреляли тех, кто смотрел иностранные фильмы. Однако эти сообщения не представляются достоверными и, скорее всего, являются обычными газетными утками. Закопирование иностранных фильмов в коммерческих масштабах в КНДР действительно вполне реально получить тюремный срок. Но вот просмотр такого видео у себя дома едва ли приведет к чему-нибудь совсем серьезному. В том маловероятном случае, если человека поймают за этим занятием, невезучий киноман почти всегда может откупиться, дав компетентным органам взятку. В 2018 году, в условиях, когда Ким Чен Ын всерьез занялся закручиванием гаек, размер взятки в приграничных городах составлял примерно $100, хотя на практике платили ее в юанях. Экономика в этой части страны полностью юанизирована. В более ранние времена отделаться от неприятностей можно было за гораздо меньшую мзду. Порой сотрудникам полиции или госбезопасности хватало просто блока сигарет. Поначалу даже самый дешевый видеоплеер был для большинства северокорейцев предметом роскоши. Но с течением времени число жителей КНДР, которые могли позволить себе такое устройство, неуклонно возрастало. Этому немало помогло улучшение экономического состояния страны в первые годы правления Ким Чен Ына, то есть в 2011-2016 годы. Точной статистики нет, но похоже, что в более зажиточных городах Северной Кореи сейчас какое-то видеооборудование, проигрыватель или компьютер есть в большинстве домохозяйств. В последнее время значительным явлением во всем мире стала так называемая «корейская волна» — массовое увлечение азиатов южнокорейской эстрадой, кей-поп, кинематографом и сериалами. «Корейская волна» захлестнула и Северную Корею. Несмотря на все запреты и кампании, в последние 10-15 лет южнокорейские фильмы и сериалы широко распространяются по стране. По крайней мере, среди молодых жителей крупных городов. Судя по всему, именно эти запретные видеозаписи составляют основу всей потребляемой в КНДР видеопродукции. Разумеется, жители КНДР не верят всему тому, что они видят в этих телесериалах. Хотя в целом сеульские телесериалы как раз показывают достаточно правдивую картину жизни южнокорейского среднего класса, сами северокорейцы привыкли к тому, что официальный кинематограф всегда приукрашивает реальность. Поэтому северокорейские зрители уверены в том, что южнокорейские кинематографисты также преувеличивают уровень жизни на юге. Например, большинство северокорейских зрителей по-прежнему не верят в то, что каждая южнокорейская семья имеет автомобиль. Хотя это чистейшая правда. В стране на 51 миллион жителей приходится 20 миллионов автомашин. Однако даже самые скептически настроенные зрители отлично понимают, что есть вещи, которые подделать нельзя в принципе. Понятно, что никакие телевизионщики не построят для съемок макет Сеула в натуральную величину. С кварталами 40-этажных жилых домов, с огромными мостами, автомобильными эстакадами. В результате информация о южнокорейском процветании постепенно распространяется по стране. И из изменений в тоне официальной пропаганды очевидно, что игнорировать это больше не могут даже пхеньянские идеологи. С начала 2000-х годов они начинали нехотя признавать материальное благосостояние юга и в своей работе делать упор не на северокорейское экономическое процветание, а на то, что Северная Корея, в отличие от Южной, сумела в неприкосновенности сохранить национальную духовную и культурную чистоту. Распространение южнокорейской видеопродукции привело к тому, что все южнокорейское вошло в моду. Северокорейские барышни из более обеспеченных слоев стремятся делать себе те прически, которые они видят в южнокорейских фильмах, и одеваться так же, как героини сеульских телесериалов. В моду вошел даже южнокорейский диалект, который весьма отличается от официальной северокорейской речевой нормы. Эти явления явно беспокоят Ким Чен Ына куда больше, чем они беспокоили его отца, который в последние годы своей жизни смотрел на распространение южнокорейской массовой культуры сквозь пальцы. С приходом Ким Чен Ына к власти многое в политике изменилось. В частности, граница с Китаем была в целом взята под контроль, а наказание за коммерческое копирование и продажу нецензурированной видеопродукции ощутимо ужесточились. Кроме того, Ким Чен Ын понимает суть проблемы и пытается сделать северокорейские телевизионные программы и сериалы более привлекательными для массового зрителя. В целом Ким Чен Ыну удалось добиться определенных успехов. С 2014-2015 годов, насколько можно судить, потребление южнокорейской и прочей импортной видеопродукции в КНДР сокращается. Тем не менее, полностью перекрыть каналы ее распространения едва ли удастся. Слишком уж велик соблазн. По-прежнему южнокорейские и, шире говоря, зарубежные фильмы, те самые фильмы, в которых нет идеологии, остаются привлекательными для северокорейцев. И это едва ли изменится в обозримом будущем. «Сияние красной звезды. Компьютеры в Северной Корее». Часть материалов публиковалась в журнале «Инсайдер». Многие иностранцы отправляются в Пхеньян в полной уверенности, что они едут в этакую Африку с холодной погодой. Однако в КНДР их ждет немало сюрпризов. Оказавшись в Пхеньяне, они бывают удивлены не только чистотой и порядком на улицах, но и тем, как много в Северной Корее всякой бытовой электроники. Обладание компьютером в последние годы – признак даже не богатства, а обыкновенной зажиточности. В наши дни компьютер можно увидеть в доме мелкого предпринимателя или чиновника средней руки, а также высокооплачиваемого специалиста. В 2018 году было заявлено, что в настоящее время в КНДР компьютер имеется в 18,7% всех домохозяйств. Эту статистику собрали организации ООН во взаимодействии с северокорейскими статистическими ведомствами. Конечно, к любой статистике, исходящей от Северной Кореи, заведомо следует относиться с подозрением. Но в целом эта цифра неплохо согласуется и с моими наблюдениями. Казалось бы, такое распространение современных информационных технологий должно беспокоить северокорейское руководство, которое отлично осведомлено о дестабилизирующей роли, которую средства связи сыграли в некоторых странах в недавнем прошлом. Достаточно вспомнить «Арабскую весну». Можно предположить, что появись компьютеры при Ким Ир Сене, с ними поступили бы примерно так же, как в реальности поступили с приемниками со свободной настройкой. Запретили бы их, как потенциально опасный источник нежелательной информации. Однако Ким Чен Ын и его окружение – люди другой эпохи и другого склада ума. Отлично понимая политическую опасность новых информационных технологий, они все-таки решили не идти по пути наименьшего сопротивления и не стали вводить примитивные запреты. В северокорейском руководстве осознают, без развития информационных технологий невозможно добиться экономического роста. Поэтому в последние годы власти Северной Кореи, с одной стороны, поддерживают распространение компьютеров и информационных технологий, а с другой пытаются взять их под контроль. Причем для контроля используется сочетание административно-полицейских и технологических методов. Особую роль в этом играет разработанная в Северной Корее компьютерная операционная система «Пульгенпёль» — «Красная звезда». Это северокорейский вариант Linux, разработанный в первую очередь для того, чтобы осуществлять контроль за тем, как используются персональные компьютеры, и максимально затруднить их применение в неодобряемых государством и политически опасных целях. Сейчас в КНДР стремятся сделать Пульгенпёль обязательной операционной системой для всех северокорейских компьютеров. В отношении мобильных устройств эта задача в целом решена, поскольку телефоны, планшеты и прочие гаджеты продаются с предустановленной операционной системой. Все северокорейские мобильники и планшеты сейчас работают на Пульгенпёль. С ноутбуками и стационарными компьютерами ситуация, однако, пока выглядит иначе. На многих из них стоит Windows, который по определению не имеет тех контрольных функций, которыми оснащена Пульгенпёль. В Северной Корее компьютеры в обязательном порядке подлежат регистрации в полиции. Еще на заре компьютеризации в 2004 году В КНДР была создана так называемая группа 109. Номер содержит цифровой намек на 9 октября, день, когда генералиссимус Ким Чен Ир отдал указание о ее формировании. Группа 109 контролирует северокорейские компьютеры и их пользователей. При этом полиция не просто имеет право, но и обязана время от времени появляться в домах владельцев зарегистрированных компьютеров и проводить там внезапные проверки того, как используются эти машины. Таким образом, власти пытаются предотвратить использование компьютеров для распространения опасного и идеологически вредного контента, например, южнокорейских фильмов. Кроме того, сотрудники группы 109 проверяют, установлена ли на устройстве политически правильная операционная система Пульгинпёль. Полагаю, северокорейские владельцы компьютеров волей-неволей переключаться на использование красной звезды в ближайшем будущем. Пульгинпёль обладает рядом особенностей. По сути, ее можно назвать операционной системой-контролером. Во-первых, компьютер, оснащенный ею, не открывает текстовые или медиафайлы, если эти файлы созданы на других компьютерах и при этом не снабжены подписью, то есть специальной меткой, которую на файл в нормальной ситуации могут поставить только компетентные органы. У них есть специальная программа для этой цели. На практике это ограничение создает пользователям большие неудобства. Например, не позволяет ознакомиться с самым безобидным текстом, если тот был создан на другом компьютере. Обмениваться информацией с помощью привычных нам USB-флешек в Пульгинпёль нельзя. Собственно говоря, именно к этому ограничению возможностей копирования и распространения информации изначально и стремились создатели северокорейского Linux. Впрочем, невозможность обмена политически безобидной и тем более экономически полезной информацией воспринимается властями как проблема, требующая решения. Решением проблемы, видимо, должны со временем стать внутринациональные, строго замкнутые на Северную Корею и легко контролируемые системы обмена файлами. В недалеком будущем через такие системы северокорейцы смогут обмениваться файлами свободно, но вот сами файлы при этом будут полностью доступны государственному контролю. Кроме того, время от времени операционная система Пульгинпёль делает скриншоты, которые сохраняются в ее памяти неопределенное время. Самостоятельно удалить их, равно как и историю своих действий, пользователь не может. Зато, как легко догадаться, и к скриншотам, и к истории может легко получить доступ сотрудник группы 109. Понятно, что привычного нам интернета, то есть всемирной сети, в Северной Корее нет. Точнее, он есть, но доступен очень небольшому кругу особо привилегированных людей, в том числе сотрудникам спецслужб и высшим чиновникам. Однако для простых смертных существует его аналог – общенациональная внутренняя сеть, своего рода интранет национального масштаба, который известен как сеть Кванмён. По своей структуре сеть Кванмён не очень-то отличается от интернета, и разработана она на основе тех же технологий, что и большой интернет, но при этом является сетью сугубо локальной и с мировой сетью физически никак не связана. Некоторые из имеющихся в сети Кванмён сайтов были изначально загружены туда из большого интернета, однако произошло это лишь после того, как цензоры ознакомились с содержанием данных сайтов и пришли к выводу, что оно полезно для повышения научно-технического уровня населения, но в то же самое время не представляет идейно-политической угрозы. Вдобавок, в исследовательских центрах практикуется поиск информации по всемирной сети под заказ. Имеющие соответствующий допуск ученые-цензоры, получив формальный заказ от своих не столь политически надежных коллег, ищут для них материалы по темам их научных работ. Впрочем, большая часть контента в северокорейской сети Кванмён местного, северокорейского происхождения. По большому счету можно сказать, что вся эта система работает очень даже неплохо. Еще несколько лет назад многим иностранным наблюдателям казалось, что распространение компьютеров и информационных технологий в Северной Корее в перспективе поставит внутриполитическую стабильность страны под угрозу. Однако сейчас с каждым днем становится все яснее, что Ким Чен Ын и его советники в очередной раз добились своего. Компьютеров и мобильников в стране все больше, а вот доступного запрещенного контента все меньше. В первую очередь это относится к южнокорейским фильмам и программам, которые в последние 15-20 лет активно ввозились в Северную Корею контрабандистами. После 2015 года, то есть после того, как Ким Чен Ын решил всерьез заняться компьютерами, сильно снизился уровень знакомства северокорейцев и современной южнокорейской эстрадой и с телесериалами. Причина ясна. Благодаря усилиям групп 109, равно как и иным мероприятиям властей, доступ к этому контенту сейчас оказался существенно затруднен. Конечно, человек с компьютерным образованием и некоторой готовностью рисковать может легко обойти все эти системы защиты. Однако опыт показывает, что людей с таким образованием и такой готовностью не так уж и много. А вот для рядового пользователя меры эти являются труднопреодолимым барьером. Ким Чен Ын, кажется, стремится создать максимально изолированную от внешнего мира, но при этом в целом относительно современную, информационную среду. Подход его к информационным технологиям является едва ли не самым концентрированным выражением проводимой им политики реформ без открытости. С одной стороны, Ким Чен Ын и северокорейская элита не препятствуют распространению в стране информационных технологий. Более того, даже способствуют этому. С другой стороны, принимаются все меры, чтобы цифровые и компьютерные технологии работали на решение тех задач, которые перед страной поставила политическая элита. Они вели к распространению нежелательного, с точки зрения той же элиты, образа мыслей.